придумаю неотложный предлог, чтобы немедленно отправиться в Лондон. Марцинкевич пришлет мне соответствующую телеграмму. Я все равно должен вскоре уехать. Мое пребывание в доме вашего отца и так затянулось. Вы прекрасно знаете, как огорчится отец, когда узнает, что вы уехали, не начав еще ходить. Ведь весь дом в вашем распоряжении. Мама и Дженни пробудут в Швейцарии до июня. Карл, отец так привязан к вам, почему вы не хотите сказать ему правду? Во-первых, потому что не люблю причинять людям беспокойство. Ваш отец был и так безгранично добр ко мне, и если я расскажу ему все, он захочет и дальше помогать мне. А во-вторых, потому что в настоящее время я не испытываю потребности в дружеском участии. Я хочу, чтобы мой отъезд произошел в обычной спокойной обстановке, без всякой суматохи. И, наконец, раз уж вам так хочется поставить все точки над «и», то извольте, я могу нести свой крест один, но не могу говорить об этом с другими. Во всяком случае, подождем до завтра. А теперь вернемся к нашим счетам. Глава 7. Оливия провела бессонную ночь, считая часы, оставшиеся до рассвета. Когда она вошла после завтрака в комнату Карла, отец был уже там. Перед отъездом в город он любил поболтать немного со своим гостем. «Постараюсь вернуться сегодня пораньше», — сказал он, пожимая руку Карлу. «Мне не терпится узнать, как у вас пойдут дела. А вечером, если пожелаете, мы продолжим чтение медицинской рукописи, той, что относится к XIV веку. С вашей помощью я надеюсь разобраться в ней. До свидания. Желаю удачи. Это вы, Мортон. Спешу на утренний поезд». Оливия вышла с отцом из комнаты. Когда доктор Мортон позвал ее, Карл был уже одет и сидел на краю постели. Его неудачные попытки встать нисколько не обескуражили врача, который, улыбаясь и ободряюще кивая, повторял: «Да-да, вначале всем трудно. Попробуйте еще раз. Теперь, наверное, получится». Оливия отвернулась и, подойдя к окну, бессознательно стиснула руки. Чудовищная нелепость этой сцены вызвала в ней бешеный гнев против Карла. «Если хочет, пусть сам тешится этой отвратительной комедией. Но кто дал ему право втягивать и ее в эту игру? Это жестоко, несправедливо. Ну вот и чудесно. Через месяц вы будете ходить не хуже меня. Молодчина. Да у вас такой организм, что...» Уверенные слова доктора оглушили Оливию, словно удары молота. Потом шум в ушах стих, и наступила тишина. Голос Дика на лестнице вернул ее к действительности. Доктор Мортон весело кричал: «Это вы, мистер Грей? Идите сюда и поздравьте нашего больного. Он уже 3 раза прошел по комнате, никогда не видел более быстрого исцеления. Что, немного закружилась голова? Прилягте. Оливия, принесите, пожалуйста, коньяку». «Благодарю вас, не надо, мне уже лучше», — сказал Карл. Он сел к столу и прикрыл рукой глаза. Оливия подошла к нему и тронула его за плечо. «Карл», — схватив ее за руку, он хрипло прошептал: «Уведите их из комнаты». Оливии не без труда удалось выпроводить из дому 2 радостных доброжелателей. Попрощавшись на крыльце с мистером Мортоном и придумав какое-то поручение для Дика, Оливия вернулась в комнату Карла. Он все еще сидел, облокотившись у стола, прикрыв лицо рукой. Когда вошла Оливия, он поднял к ней бледное, суровое лицо. «Пожалуйста, проверьте у меня сухожильные рефлексы». Оливия повиновалась. Автоматическое подскакивание к голени, когда она резко ударяла по колену краем ладони, показалось ей в пределах нормы, но она плохо разбиралась в заболеваниях центральной нервной системы. Лишь взглянув на Карла и увидя его серое страшное лицо, она поняла, что рефлексы не предвещали ничего доброго. «Достаточно, спасибо. Прошу вас, сделайте так, чтобы никто сюда не входил. Это утро мне бы хотелось побыть одному». За время его болезни, когда ему бывало особенно худо, он иногда обращался к ней с подобной просьбой. Оливия знала, что эта потребность в уединении – верный признак того, что физические или душевные силы Карла на исходе. Она молча вышла из комнаты.